Она выбрала золотые часы и приложила к руке. Но это были мужские ручные часы. Она чувствовала себя безысходно униженной. Сплетня Лоуэллы чересчур запоздала. Ей уже пришлось выставлять на показ свое тело. Она была всего лишь ногой моделью, жалким предметом в руках нескромного фотографа. У резвящегося пуделя и то было больше индивидуальности, чем в тот момент у нее. «Опустите прядь на щеку», — советовал Келли. Она должна была по команде напускать на себя томный, чувственный или сомнительный вид. Ветка искусственной лилии отбрасывает тень на ее живот. Несколько воздушных шаров, слишком короткая рубашка, клетка с канарейками, гитара, служащая фиговым листком, английская шляпа с булавкой, блузка из перкаля, брошенная рядом, и всегда множество воздушных шаров и свечей. Как устала она быть непристойной моделью! Она воображала, что по-прежнему влюблена во Фреда Каргера и донимала его телефонными звонками, меняя голос. Она ждала его перед дверью и у турникета Колумбии, подобно многим бедным девушкам, которые надеялись встретить здесь кого-нибудь из знакомых, рассчитывая на их протекцию. Наконец, однажды она подловила его и схватила за руку. Он смотрел на нее испуганно, будто она покушалась на его жизнь. Мэрилин поспешила застегнуть на его запястье золотые часы с браслетом, стоившие в 10 раз дороже ее нагого тела, и убежала, чтобы он не смог ее догнать и возвратить подарок. Своим подарком Мэрилин хотела доказать этому человеку, что она не пустое место, она зарабатывает деньги и заслуживает уважения. Это не был бы брак с какой-то пустышкой. Принимая покровительственный вид, Лестер Коуэн сулил звездочкам будущее. Так, будучи робким, он надеялся получить желаемое, не домогаясь его в открытую. Это будущее, ежедневно сулимое Коуэном, тотчас же было предложено и Мэрилин в виде фильма, который мог принести ей $1 000 000. При этом за полуторачасовый сеанс она не должна была делать ничего такого, чего уже не делала, мелькая на экране, вилять бедрами и приоткрывать рот, словно вынутая из воды рыба. Постепенно этот миллион становился для Мэрилин навязчивой идеей. Не то чтобы она предназначала эту сумму на приобретение определенной ценности. Просто она хотела потрясать этим состоянием как доказательством своего существования, своей индивидуальности, своей ценности. Она хотела получить свой $1 000 000 с упорством одержимых, потому что этот миллион, думала она, женит на ней Фреда Каргера. Надо было доказать ему, что она не пустое место, вопреки обидному предположению, высказанному им до того, как его выставили из комнаты. Она донимала Коуэна своими просьбами, но принадлежала ему не больше, чем всем остальным. Наконец, Коуэн заверил ее, что придумал для нее беспрецедентный трюк, который мог бы стать прелюдией к ее кинематографической карьере. Она совершит оплаченную Колумбией поездку, чтобы рекламировать фильм «Братьев Маркс. Счастливая любовь». Он тут же вручил ей чек, чтобы она могла соответственно одеться. «Мы заставим думать, что вы героиня фильма», — сказал Коуэн. «Но ведь я не героиня». «В Голливуде, детка, надо поддерживать ложь до тех пор, пока она не станет правдой». «В таком случае, когда же мне выезжать в эту поездку лжи?» «Если можете, завтра». Рекламный агент, которому поручили сопровождать маленькую женщину с волнующей походкой, усадил ее в лимузин. Мэрилин была доставлена к спальному вагону поезда, направлявшегося в Нью-Йорк. Мэрилин покинула, наконец, закусочную Шваб. И теперь ей казалось, что она отправляется на завоевание мира. После Вермонта-Веню, едва начался испанский Лос-Анджелес с аркадами и внутренними двориками, она уже пришла в восхищение, потому что мир начинается не за горами, и еще потому, что она снова верила в возвращение к ней Каргера. Первый рекламный агент, приветствовавший ее на платформе, сунул ей в руки размноженный на ротаторе текст с нелепыми, по большей части выдуманными подробностями, предназначенным для рекламы фильма. Он посоветовал ей делать все, чтобы понравиться журналистам, ибо они в таком деле всесильны.